Глава 11. «Ложись!» — закричала Рен и бросилась на Лео, повалив его на землю. В замешательстве он смотрел на нее широко раскрытыми глазами, настороженность читалась в каждой черте его лица. Пусть Рен не была специально обученным солдатом или одной из личных гвардейцев принца, но она оказалась ближе всех и, несомненно, имела больше боевой подготовки, чем наследник королевской семьи. Даже если вся ее подготовка была направлена на борьбу против нежити. «Спрячемся за деревьями!» — прошептала она, подталкивая принца своим телом, чтобы неуклюже подползти к обочине. Готовые к сражению стражники закричали, в то время как Гален лихорадочно оглядывался по сторонам. «Защищайте принца!» — крикнул он. «Он там, за деревьями!» От желания придушить его Рен яростно выругалась. Все еще оставался шанс, что они попали в простую засаду, и нападающие не знали, что среди них находится сам принц. Гален не только оповестил их об этом, но еще и указал точное положение королевского отпрыска. Девушка лихорадочно соображала, но на открытой дороге было больше негде спрятаться. С двух сторон на них обрушились нападающие, а солдаты крепости, как и королевская гвардия, схватились за оружие. Пешие солдаты бросились к карете, единственному доступному средству защиты, в то время как всадники готовились отбиваться. Среди воцарившегося хаоса распространился запах горящей древесины. Деревья. Возможно, их пытаются выкурить. «На нас напали», — безучастно произнес Лео, но Рен списала это на шок. «Вы очень наблюдательны, ваше высочество», — пробормотала она. Заколебавшись, Рен оглянулась, а потом посмотрела вперед на деревья. Горящие деревья. Делать было нечего. Другого шанса попросту не существовало. Густой лес обеспечивал хорошее прикрытие и был лучшим маршрутом для отступления. Переберись они на другую сторону, возможно, смогли бы исчезнуть в дикой местности, отыскать пещеру, чтобы спрятаться в ней до тех пор, пока не смогут вернуться в крепость. Рен была способна защитить их от любой скрывающейся в лесу угрозы, да и, несомненно, скоро к ним на выручку пришло бы подкрепление. Несмотря на то, что башня находилась вне поля зрения, на стене все еще дежурили охранники, которые в конце концов увидят дым и поднимут тревогу. Что бы ни случилось, она должна была защитить принца. «Пойдем», — произнесла Рен, мотнув подбородком в сторону темных деревьев, но Лео не пошевелился, только сказал: «Они пришли за мной». Вокруг них эхом отдавался лязг металла и звон тетивы, а вдалеке неуклонно нарастал рев пламени. «Мы не знаем наверняка», — возразила Рен, хотя на самом деле не верила в собственные слова. Нападение выглядело слишком продуманным. Лео продолжал пристально смотреть на нее, словно чего-то ожидая, но в конце концов внял ее приказу и направился вглубь леса. Рен одновременно следила и за их продвижением вперед, и за звуками, оставшейся позади битвы. Пришедшие с юга всадники уже проехали мимо, а густая поросль деревьев теперь служила им с Лео хорошим прикрытием. Рен только надеялась, что им хватит времени перебраться на другую сторону. Ветки цеплялись за одежду, а шипы царапали кожу так, что девушке пришлось обнажить один из своих мечей. Пусть ее оружие было создано для того, чтобы рубить призраков, а не деревья, но полная решимость Рен резала и рвала, проталкиваясь сквозь заросли. Лео следовал за ней по пятам. Он то и дело оглядывался через плечо, опасаясь погони, но пока что их побег оставался незамеченным. Каждый взмах меча Рен помогал вспышкам дневного света пробираться сквозь тень деревьев. Вот показался клочок травы, кусочек неба и, обутая в ботинок, нога. «Чёрт!» — выдохнула Рен, не опуская меч. Но было слишком поздно. С противоположной стороны леса путь своему владельцу прорубало другое лезвие, не созданное из кости, разрубающей бестелесных духов. То был железный меч, способный разрезать что угодно. «Назад!» — сказала Рен. Она отвернулась от разящего меча, чтобы подтолкнуть принца, но тут кто-то схватил ее за плечо и сильно дернул. Поскольку Рен все еще крепко держалась за предплечье Лео, они оба упали в грязь. Над ними возвышался воин, с головы до ног облаченный в сверкающие металлические доспехи со скрытым под шлемом лицом. Его облачение не было похоже на то, что носили солдаты владений. Никакого знакомого сияния серебристо-серой стали. Нет, эти отлитые с помощью магии доспехи были сделаны из чистого, едва ли не черного железа. Такого не могло быть. Они же все погибли во время восстания. Их предводители, найты, пали в сражении, а остальные, как сказала Адиль, были уничтожены. Или нет? Потому что стоящий перед Рен человек выглядел как самый настоящий кузнец. Страх пронзил девушку насквозь. Один из самых опасных воинов во владениях навис над ней с обнаженным черным мечом. Каждая деталь доспехов сидела на нем, как влитая, смещаясь и скользя так же плавно, как чешуя. Характерный для кузнецов шлем с ярко выраженными щитками для щек, длинной носовой частью и острым, как бритва, железным плюмажем закрывал все лицо незнакомца до тех пор, пока прямо на глазах у Рен детали не начали откидываться назад, открывая своему владельцу лучшую видимость. При этом незнакомцу не пришлось и пальцем пошевелить. Снаряжение кузнецов славилось своей прочностью, резкостью и продуманной конструкцией. Проще говоря, доспехи и оружие кузнецов были способны на то, чего невозможно было сделать с обычными доспехами и оружием. Хотя черты лица незнакомца все еще оставались в тени, он, казалось, увидел все, что хотел, и сконцентрировал внимание на Лео. Сосредоточившись на своей цели, кузнец перешагнул через распростертое тело Рен. Пусть Лео и был заменой замены, но он все равно оставался принцем, сыном самого короля, ценным уловом в плохих руках. Охваченный страхом, Лео начал отползать, но бежать было некуда, отступать было некуда. Рен огляделась по сторонам, заметив двух направляющихся в их сторону всадников. На маленьких, но быстрых лошадях легкая кавалерия, вооруженная луками и стрелами, была облачена в блестящие черные кольчуги, а не доспехи. Это означало, что они не были кузнецами. Слава могильщику! Как и кузнец, всадники были полностью сосредоточены на принце, так что, проявив достаточно сноровки, Рен могла бы сбежать. Возможно, они даже позволили бы ей уйти. Только вот девушка не была готова к еще одной неудаче. Вдобавок Лео считал ее своим другом. Она не имела права его оставить. Кроме того, несмотря на все удобство ее нынешнего положения, Рен Грейвин не любила, когда ее игнорировали. Она присела на корточки и набросилась на кузнеца. Удар выбил из легких Рен весь воздух. Многочисленные железные пластины вонзились в ее плоть с достаточной силой, чтобы сломать кости. Оставалось только надеяться, что эти кости находились не внутри нее самой. Меч кузнеца отлетел в сторону и упал в грязь рядом с оружием Рен. Только вот стоило девушке и незнакомцу оказаться на земле, как последний вновь одержал верх, перевернув ее на спину и схватив за горло. В глазах Рен темнело, но она все равно вглядывалась в затененные черты своего противника до тех пор, пока сквозь белый шум в ее ушах не раздался громкий ляск и кузнец не повалился на бок. Шлем окончательно слетел с его головы. Над ней возвышался Лео с широко раскрытыми глазами и мечом кузнеца в руках. «Идиот! Это за ним охотились, а не за ней!» Когда Рен набросилась на кузнеца, принцу следовало воспользоваться шансом и бежать. Теперь же они оба оказались в беде. Лео выронил меч. Тем временем кузнец начал приходить в себя, а двое всадников стремительно приближались. Рен немедленно нужно было придумать, как их отвлечь. «Лео!» — выдохнула она, вытаскивая один из своих метательных ножей. «Беги!» Прежде чем принц успел ответить, она со всей силой метнула свое оружие. Не в одного из солдат, чьи уязвимые места прикрывала кольчуга, а в одну из лошадей, что была защищена не так хорошо. Нож попал в цель, застряв в передней ноге ближайшего скакуна, отчего тот захрипел и встал на дыбы. Рен почувствовала укол вины, но быстро подавила его. Рана не была смертельной, а боль со временем пройдет. По крайней мере, так всегда говорил ей отец. Когда лошадь взбрыкнула, всадник попытался удержаться в седле, но чуть не столкнулся со вторым, что явно их замедлило. «Беги!» — снова закричала Рен, потянувшись за другим ножом. Но в следующее мгновение она снова лежала на спине, а сверху своими черными, как ночь, глазами на нее смотрел оскаливший зубы кузнец. Он оказался моложе, чем она ожидала, с гладкими и бледными щеками и темными зачесанными назад волосами. «Хватайте его!» — рявкнул он. Рен надеялась, что на этот раз Лео бросился на утек, поэтому кузнец и приказывал остальным его догнать. Верхом на лошади они были способны схватить беглеца в мгновение ока, но на данный момент у Рен были другие проблемы. Нависший над ней кузнец поднял раскрытую ладонь. Меч, лежавший в нескольких футах, внял магическому зову и тут же оказался в его руке. После этого кузнец прижал массивное оружие к шее девушки. На железе были вырезаны странные бороздки, создающие повторяющийся узор, который Рен не могла разгадать. Но это было неважно, поскольку ей грозила верная смерть. «Джулиан!» — крикнул один из солдат. Очевидно, так звали того, кто собирался перерезать ей горло, потому что кузнец с раздражением отвел взгляд. Сдвинувшись, он освободил правую руку Рен, которая до этого была зажата под ним. Именно в этой руке девушка все еще держала второй метательный нож. Вывернув запястье, тем самым причинив себе сильную боль, она умудрилась полоснуть кузнеца по обнаженному, неприкрытому броней бедру. Он вздрогнул, предоставив Рен достаточно места, чтобы сунуть вторую руку в сумку на поясе. Пространство между ними заполнило облако костяной пыли, пусть и безвредной для живых, но все равно раздражающей. Рен задержала дыхание и прищурилась, вглядываясь сквозь туман. Большую часть пыли она швырнула в своего противника. Со всей силы. Кузнец в попытке откашляться неуверенно поднялся на ноги и принялся сердито тереть слезящиеся глаза. Тяжесть, давившая на грудь Рен, исчезла, и она поспешно отползла в сторону. Подражая кузнецу, девушка подняла руку, призывая свой меч, и вложила в ножны свой маленький кинжал. Тяжело дыша, они посмотрели друг на друга. Лицо кузнеца стало пепельно-серым и было покрыто дорожками слез. Впервые он действительно посмотрел на нее. На изготовленное из костей оружие и доспехи, на черную одежду и подведенные глаза, затем опустил взгляд на пыль на собственных пальцах, которую смахнул со своей щеки. «Костолом», — произнес он, слово, которое сочилось презрением. Возможно, во время восстания именно король отправил костоломов и остальных солдат на восток от пограничной стены, но это Лок Грейвин возглавил последнюю атаку, и, похоже, об этом еще не забыли. Рен наклонила голову, готовясь к следующему нападению. Они оказались дальше от стены, чем она предполагала, и чистокол все еще был слишком далеко, чтобы помочь ей. Издалека все еще доносились звуки сражения, но оно по-прежнему разыгрывалось по другую сторону деревьев, теперь полыхающих еще сильнее. Клубы дыма плыли по ветру, закрывая солнце. Они собирались вокруг кузнеца, превращая все вокруг в мрачный туман. И принц Лео. У Рен сжалось сердце, когда она заметила его закинутым на спину одной из лошадей-похитителей. Они справились со всем, кроме нее. И действительно, один из всадников уже натягивал тетиву, готовясь потянуться за стрелой. Рен огляделась по сторонам. Возможно ли добраться до деревьев? Но тут она заметила разрез в земле, темную расщелину на краю рощи. Укройся она там, возможно, они просто оставили бы ее, чтобы спокойно сбежать со своим призом. Рен спрятала меч в ножны за спиной, и кузнец, нахмурившись, напрягся. Если она не собиралась сражаться... Он разгадал ее план секундой позже, когда Рен уже рванулась к расщелине. Она услышала крики и поняла, что попасть в движущуюся мишень лучнику было сложнее. Конечно, не стоило списывать со счетов кузнеца. До расщелины оставалось совсем чуть-чуть, когда Рен споткнулась о какое-то невидимое препятствие и сильно ударилась о землю. Порыв ветра сбил ее с ног, оглушил и сделал движения неуклюжими. Когда Рен попыталась подняться, что-то обвилось вокруг ее лодыжки. Железная веревка? Подняв глаза, она увидела, что кузнец бросился за ней в погоню. Он больше не держал в руке резной железный меч, вернее, он держался только за его рукоять. Лезвие, казалось, исчезло, а бороздки, которые она заметила раньше, разбивали меч на десятки линий, растягивающихся по железному тросу, спрятанному внутри. Это был меч-хлыст, легендарное оружие кузнецов, которое Рен даже не рассчитывала когда-нибудь увидеть своими глазами. Волнистый железный шнур был усеян напоминающими букву «Т» обломками лезвия, некоторые из которых впились ей в лодыжку. Единственной причиной, почему они не изрезали ее плоть на ленточке, был ботинок с костяной броней. Когда Рен опустила взгляд на свою ногу, кузнец едва уловимо шевельнул рукой, и хлыст начал обвиваться все туже, постепенно перекрывая кровообращение. С выражением удовлетворения на лице противник медленными, размеренными шагами направился к девушке. Рен, однако, больше волновалась из-за стрелы, которая вот-вот грозила полететь в ее сторону. Она повернулась к кузнецу спиной и стала подтягиваться на руках. Край темной пропасти был совсем близко. Рывком кузнец оттащил ее назад, и Рен поняла, что ей нужна другая стратегия. Она перевернулась на спину, чтобы посмотреть на него, и нерешительно подняла руки. Пусть ей претила сама мысль об этом, но, возможно, капитуляция спасла бы ей жизнь. Или ее судьба была решена в тот момент, когда она набросилась на этого кузнеца. Улыбка тронула губы ее противника, но краем глаза Рен заметила какое-то движение. Оставшись равнодушным к ее капитуляции, всадник выпустил свою стрелу. Время будто замедлилось, воздух изгибался вокруг приближающегося, несущегося прямо на нее снаряда. Нет, не на нее. Траектория полета, угол наклона — все указывало на то, что эта стрела предназначалась ему. Кузнец стоял к остальным спиной, так что не мог предугадать, что кто-то станет в него стрелять. Какими впечатляющими не были бы его доспехи, в них все же имелись прорехи, и кому еще знать о них, как ни одному из его союзников? Хотя кузнец и не видел стрелы, он сумел правильно истолковать выражение лица Рен и повернулся, но слишком медленно. Стрела оказалась быстрее. Она угодила в верхнюю часть груди, и от удара кузнец отлетел к пропасти, до которой Рен так отчаянно пыталась добраться. К пропасти, в которую он упал. Только вот его хлыст все еще туго обвивал ее ногу. Рен боролась, но это было бессмысленно. Ей хватило времени только на то, чтобы удивленно ахнуть, прежде чем она скользнула в пропасть вслед за кузнецом.